Глава 31. В потьме. Олег Сумароков. Почему-то второй день вспоминалась ему библиотекарша Дина Борисовна. Читать Олег выучился в 4,5 года. Выучил сосед, добрый дядя Петя, старый учитель. И Олег сразу стал читать все подряд, что попадало под руку. А с первого класса искал уже книжки по собственному плану. Скудный домашний запас был прочитан за несколько месяцев. Телевизор ему, в отличие от всех почти Олеговых приятелей, чтение не заменял. Книжный голод, когда нечего читать, был несравним с просто голодом. Тот можно было перетерпеть, зная, что рано или поздно придет мама и принесет что-нибудь поесть, а книжек не приносил никто. В районную детскую библиотеку он записался во 2 классе. Ему было 8 лет. Выбранную книжку он проглатывал мгновенно, едва принеся домой. И сейчас еще помнил, как торопливо разматывал длинный шарф, скидывал грязные ботинки, скорее, скорее читать. И с замиранием сердца шел на другой день в библиотеку, боясь, что выгонят. «Ты только вчера брал». Но Дина Борисовна его не выгоняла. Наоборот, встречала с улыбкой, говорила как взрослому: «Здравствуй, Олег!» И главное, главное, тут же шла с ним туда, куда не проходил никто из стеснившихся у прилавка, еле доставая до него подбородком. Те, кто приходили нередко с мамами или бабушками, и брали обычно книжки-игрушки. Дина Борисовна шла с Олегом в глубину большой комнаты, останавливалась между стеллажами и говорила: «Советую тебе посмотреть вот на этих 3 полках, а потом я подойду, мы обсудим твой выбор». «Советую, обсудим твой выбор». Никто никогда и нигде так с ним не разговаривал. Ни в 8 лет, ни в 12, ни в 15. С замиранием сердца осторожно перебирал Олег книги на полке. Интересно узнавал по необъяснимым признакам: потрепанность, толщина. И, конечно, первая же наугад открытая страница и картинки. Они тоже говорили очень-очень много. И лицо Дины Борисовны освещалось, когда она видела, что Олег выбрал правильно. «Да, это прекрасная книга. Тебя она увлечет. Она соответствует, мне кажется, твоим вкусам». «Твоим вкусам?» Никто и нигде больше не думал о вкусах Олега, не считался с ними. Мама и рада, наверное, была бы считаться, но для этого у нее не хватало денег. Потому, кажется, она предпочитала вовсе не знать о вкусах сына, чтоб не огорчаться зря. А книжки, которые он приносил из библиотеки, смотрела и всегда смеялась. «Это ж ты мои книжки берешь, которые я читала в детстве». Мне они все от соседки доставались, а она старше моей матери была. И действительно, это были старые, потрепанные и заботливо подклеенные библиотекарями книжки, и на многих стояли очень давние годы, когда они были изданы. Олег всегда смотрел имя автора и год издания, не только 1955, но даже и 1941. Он стал вспоминать их. Конечно, можно было попросить какие-то книги в тюремной библиотеке. Но детских, да еще этих, давних, там наверняка не было. И главное, Олег не хотел теперь читать, он хотел вспоминать. Наметил себе перебирать в памяти по 2 книги в день. Память у Олега была прекрасная, а время — бесконечным. Впереди жизнь, которая вся без остатка пройдет в этих стенах. Первым вспомнился почему-то мальчик Кириллка из любимой книжки «Марка страны Ганделупы». Главным героем был там, конечно, Петрик. Он собирал марки. Как уютно усаживались они с мамой вечерами на тахту. Зажигали настольную лампу и раскладывали. Олег помнил это описание наизусть. Большущую карту всего мира. И путешествовали в те страны, откуда родом была купленная ими новенькая марка. Но сейчас Олег вспомнил именно рыженького Кирилку. И про него он помнил наизусть. Как отец его где-то далеко, а он пока живет у тетки, а у нее шестилетний сын Генечка. Олег помнил, каким противным казалось ему в детстве это имя. Новые ботинки, которые ему отец перед отъездом купил, носит Генечка. И шапку-ушанку тетка тоже велела отдать Генечке. И Кирилка этот все вздыхает и вздыхает. Плохо жить на свете, когда совсем один, когда тетка на каждом шагу кричит, а дядя, хоть добрый, да слова не смеет сказать за Кирилку, только иногда даст 3 копейки на ириску. Отец далеко на севере и писем не шлет. А главное плохо, когда нет товарища. Плохо, плохо. Нет, так не пойдет. Надо вспоминать что-нибудь повеселее. Ну, хотя бы вождь краснокожих, о Генри. Олег засмеялся сразу, как только в памяти всплыло это название. Теперь можно было и посмаковать, вспоминая звено за звеном сюжет. Как двум американцам с юга, из штата Алабама, не хватало $2000 на проведение, как сами же они простодушно назвали, жульнической спекуляции земельными участками. И они похитили единственного сына, самого видного из горожан, 10-летнего рыжего мальца, поселили его в пещере и стали ждать выкупа. А ему там страшно понравилось. Он оказался совершенно отчаянным парнишкой, стал всерьез играть в индейцев и показал похитителям, где раки зимуют, не успевая уворачиваться от палки ружья, самодельной пращи и так далее. Они ходили в синяках и ссадинах. А отец не подает признаков родительской любви и отчаяния. А они совершенно не могут совладать с мальчишкой. Тогда они снижают сумму выкупа и передают новое письмо. И получают в ответ письмо отца за $250 наличными. То есть они должны дать ему выкуп. Он так и быть готов взять сына обратно, но только ночью. А то соседи думают, что он пропал без вести. И я не отвечаю за то, что они сделают с человеком, который приведет Джонни домой. Они приводят, а мальчишка поднял вой и вцепился в ногу Билла. Ему понравилось жить в пещере. Олег особенно любил последний обмен репликами. Неудачливые похитители спрашивают у отца, сколько времени вы его сможете держать? Силы у меня уже не те, что прежде, говорит старик Дорсет, но думаю, что за 10 минут могу вам ручаться. Олег еще помнил, как он удивлялся. Почему это у 10-летнего отец старик? Самую последнюю фразу он помнил лучше всего. Хотя ночь была темная, Билл очень толст, а я умел очень быстро бегать. Я нагнал его только в 1,5 милях от города. Олег приказал себе после этой фразы не думать больше ни о чем. Главное, не вспоминать о матери, повернулся к стене и натянул одеяло на голову.